Глава 40. Следующие 5 дней прошли в режиме безумного марафона. Медитация, завтрак, занятия по ударным техникам и стойкам, медитация, обед, самоподготовка, ужин, накачка от госпожи Сонг. Я отжирался, доползал до гамака и падал как убитый. Отсыпался и шел принимать очередную дозу препаратов от Хотару. Отходил от приема, и все повторялось по новой. Если бы ко мне пришли в эти дни черные, я бы даже не заметил. Хорошо, что я умудрился притащить с собой на подготовку Кувата и Хироши. И Арчиха даже не сильно сопротивлялась, хотя и делала акцент в первую очередь на моем развитии. Когда же я заставил эльфа признаться в своей затянувшейся проблеме, она, не раздумывая, предложила решение в своем стиле: больше есть и больше качаться. А наш товарищ Спинг это готов был делать 24/7 без всяких подсказок. Препараты с каждой дозой оказывали все меньше воздействия. При этом усвоение вроде и не снижалось, но показатель возрастал меньше. Доктор начала откровенно говорить, что ее запасы подходят к концу. Как и зарплата, выплачиваемая Академией. И неплохо бы столь ценному во всех смыслах ученику внести свой вклад не только в качестве подопытного кролика. Полуфабрикаты стоили в 2 раза дешевле, чем готовые зелья. И все равно. Я потреблял вместо одной дозы сразу 3. После 3-го приема все параметры ЦИ доросли до запредельных 30 единиц. По совокупной силе я уже перевалил за ранг золотого неофита и даже медного адепта. Вот только самоподдерживающиеся реакции воспроизведения у меня не началось. И, судя по всему, не начнется, пока я не достигну номинальных 75 в каждом из путей ЦИ. Мышцы после 3 дней силовых тренировок буквально взрывались, скукоживались и верещали о том, что они порваны в край и больше, вот совершенно, ничего не могут сделать. Болело все, что могло болеть, и даже то, что принципиально отсутствовало. Иногда я просыпался посреди ночи, чувствуя, как за моей спиной шевелятся крылья. Но это, конечно, была иллюзия, фантомные боли, оставшиеся от прошлой жизни. Гуанюй все еще оставался страшно недоволен моей подготовкой. Тем более, что занимались мы нормально только через день. А на второй, скорее, поддерживали форму. Но благодаря интерфейсу этого оказалось достаточно, чтобы прокручивать в голове стойкие удары, отрабатывая их до автоматизма, по крайней мере, в уме. И единственной моей проблемой была нехватка времени, соединившаяся со слабостью организма. ID 001, Валор, возраст 11 лет, раса не определена. Сила 5 из 10, сила удара 50 кг, поднимаемый вес 70 кг. Нормальное значение, обычный. Восприятие 5 из 10, уровень зрения 1, уровень слуха 100%. Нормальное значение, зрячий. Ловкость 5 из 10. Мелкая моторика 65%. Координация 55%. Нормальное значение, обычный. Выносливость 5 из 10. Время активности 16 часов. Время максимальных физических нагрузок 3 часа. Нормальное значение, здоров. Интеллект 8 из 10. Объем знаний энциклопедический. Скорость мышления высокая. Поддержка системы интеграции 100%. Выдающийся гений. ЦИ 90 из 15 тысяч. Уровень напряжения отсутствует. Уровень запасов низкий. Тип ЦИ – чистый лист, универсальный реципиент. Обнаружены все 3 типа ЦИ. Среднее значение 30. Пассивные способности – поглотитель. Активные способности – кровавая ярость. Нет действующих веществ. Панель способностей заблокирована. Общая характеристика – бронзовый неофит. Судя по характеристикам, я уже перебрался на ранг бронзового неофита. И это чувствовалось даже без заглядывания в параметры. Заниматься стало легче. Планка и пассивные упражнения давались непринужденно. Физические нагрузки я начал переносить спокойнее. Повторений делать больше. Дыхание почти не сбивалось. И это всего за неделю. Возможно, существенное влияние оказывали вещества, концентрирующиеся в моих внутренних органах. Сюэ Ци укрепила сердце и печень, снабжала органы и мышцы большим количеством кислорода. Джен Ци вывела пищеварение на новый уровень. Пища практически полностью исчезала. Я почти перестал ходить в туалет. Все шло на строительство мышц и костей. Благодаря Юань Ци я смог дольше концентрироваться, медитации проходили спокойнее. Даже без интерфейса я начал чувствовать энергии в своем теле, визуализировать их. И все равно этого было недостаточно, чтобы победить. Ведь, видя мои усилия, конкуренты активизировались. В Академии разразилось сразу несколько скандалов. И Чиро потребовал у Ляна вести с ним индивидуальное занятие, чего тот, естественно, не мог себе позволить. С плотным графиком он вел больше 1000 детей одновременно, вытягивая их общий уровень. Но тут сказалось влияние клана Пинг. Стоило главной крови возмутиться, как тут же появились дополнительные часы преподавания, и Ичиру с его командой даже увели к воинам на верхние этажи. Хэй Акио, вернувшийся из дома после лечения, несколько раз встречался мне в коридоре, всячески делая вид, что я пустое место. Но Хироши принес на хвосте слух, что целых 3 команды учеников, вместо того, чтобы захватывать точку и удерживать флаг, будут заниматься охотой на меня любимого с единственной целью – проучить наглеца. Предвидя такое развитие событий, я тоже не сидел сложа руки. Нехотя, но Гуанюй согласился показать мне базовые движения с глефой. Ну а последние 3 дня вместо самоподготовки мы с соседями по комнате просто устраивали спарринги. Убрали гамаки, закрыли двери и рубились 2 на 3, 3 на 2, 1 против всех, с оружием, без, с защитой и без нее. Братья Бим и Бом были почти бесполезны, пока у них в руках не появлялись щиты. После этого враг мог вешаться. Мимо них невозможно становилось пройти даже втроем. Но полное отсутствие мобильности сильно играло против этих парней. Когда в очередной раз мы выиграли, забросив им за спины Хироши, дварфы взбесились и пообещали, что после того, как достигнут самовосстановления ЦИ, мы все очень пожалеем. На что получили резонный ответ: у каждого адепта есть свой активный навык. А я еще надеялся, что смогу использовать сразу 2 или 3. А кроме того, я очень рассчитывал на восстановление панели научной магии. Конечно, сейчас мне было даже смешно, когда я рассуждал о заклинаниях. По сравнению с собой, прошлым, кипящим от силы, парящим над войсками врага и осыпающим легендарными заклятиями неисчисляемое полчища, я сегодняшний — полная пустышка. Хотя уже сейчас я мог бы наскрести на крохотное заклятие кровяной иглы или полуминутного усиления. Но интерфейс упорно утверждал, что понятия не имеет, что я имею в виду, и вообще никаких способностей, кроме кровавой ярости, у него в запасе нет и не предвидится. Учитывая особенности государства, в котором я воскрес, чувство, что придется мне искать ответы в медитациях, нарастало все сильнее. И, наконец, на 7-й день настало время соревнований. 20 команд от каждого курса, 700 человек, собрали во дворе Академии. А потом мы под торжественные песни и радостные крики прошли по всему городу. Толпа, окружавшая нас со всех сторон, зажавшая улицу, ликовала в предвкушении зрелища. И учитывая, что устраивать его собирались прямо под внутренней стеной, используемой вместо трибун, зрелище мы обеспечим. «Дорогие ученики, уважаемые зрители!» Громко и раскатисто, так чтобы его услышал каждый из присутствующих, сказал ректор. «От имени Академии Часси приветствую вас на этом тренировочном турнире. Нам предстоит увидеть 7 схваток. Начнут самые младшие ученики, первогодки, неофиты, а закончат выпускники, золотые воины, готовые войти во взрослую жизнь героев. Как вы понимаете, если бы мы начали с них, то и от подготовительного полигона ничего бы не осталось. По этой причине мы пойдем по возрастающей, выпуская все более сильных бойцов. Но даже новички иногда могут показать выдающиеся результаты. На всякий случай напомню, никакого оружия или защиты, хотя вы можете использовать все, что найдете во время испытания. Никаких эликсиров, масел и ядов. Только равная честная борьба. 20 команд стартуют из разных, равноудаленных от центра точек полигона и должны дойти до его середины. Мы до последнего скрывали условия для победы, но сейчас уже можно смело о них говорить. Вы должны не только захватить и удержать центр, но и иметь при себе не менее 20 жетонов участников, которые будут выданы каждому». «Вот сволочи!» — не выдержав, пробормотал Куват. «Они же нас буквально натравливают друг на друга. Хотят, чтобы шоу веселее было». «А ты что, хотел просто в сторонке постоять?» — рассмеялся Хироши, похлопав товарища по плечу. Все нормально. Мы хорошо подготовились. Что скажешь, командир? Какие у нас шансы на победу?» «Если будем придерживаться плана, то железные. Для нас ничего не изменилось. Так и так нам придется схватиться с тремя командами. Как раз наберем нужное количество жетонов. Хэй не отступится, а значит, и мы не отступим. Все знают свои роли. Ни у кого возражений нет?» «Не-а», — помотал головой Бим, разминаясь. Бом кивнул. Два крепких дварфа, будучи безоружными, становились почти бесполезны. Но парни они чрезвычайно сообразительные. Так что план схватывали на лету. Оставалось только, чтобы им повезло. Палок, судя по лесным участкам, найдется предостаточно. Как и камней, которые можно завязать в пояса. А вот щиты просто так не сделаешь. Разве что повезет найти достаточно толстую древесную кору. «Уверен, что не хочешь отказаться от спора?» — спросил с нажимом Ичиро. Он за неделю, кажется, вырос на несколько сантиметров. А мускулатура стала еще рельефней. Талантливый, целеустремленный, опасный. Но я лишь улыбнулся. «Нет, с какой стати? Надеюсь встретить тебя в центре, честь по чести, 5 на 5. «Намекаешь, что мы не будем придерживаться правил?» — спросил парень, сжимая кулаки. «Это оскорбление?» «Даже не думал. Но ты и сам знаешь, что не все такие честные. Приготовься на всякий случай. Удачи тебе, соперник, и хорошего состязания». «Удача нужна только слабым», — ответил, вздернув нос парень. «Сильные берут все сами». «Как скажешь», — улыбнулся я. «Ну да, конечно. Я столько раз видел, как какая-то мелочь проваливала целые военные кампании. Пусть гордецы отвечают так, а я предпочту, чтобы сия капризная дама была на моей стороне. Сегодня этому телу предстоит первое серьезное испытание. А значит, пора как следует повеселиться. Да будет драка». Усмехнувшись, я подобрался, внимательно оглядев противников. Они даже не представляли, что им предстоит. Они все считали, что это просто игра, тренировка перед настоящей жизнью. Вот только для меня это был новый бой, возможность вдохнуть пепел от могил врагов. «Эй, ты чего?» — толкнул меня в бок Хироши. «У тебя такой вид, будто ты всех порвать решил на мелкие ошметки. Забыл, где находишься?» «Соревнование, тренировка», — выдыхая, согласился я с эльфом. «Это не война. Не стоит приносить разрушения туда, где они не нужны. Но удовольствие я от этого получу».